Глава 34. «Убрать парус!» — скомандовал Рагнар. «Весла на воду!» Не знаю, почему он так осторожничал, приближаясь к брошенному кораблю, но я был с ним полностью согласен. Долгие дни, проведенные в Гардарике, уже давно научили меня, что здесь нет ничего и никого опаснее людей, и все же опустевшая палуба внушала какой-то трепет. Чуйка подсказывала, что все это определенно неспроста, и я уже успел задать себе вполне закономерный вопрос. Если корабль здесь, посреди моря, куда же делась команда? «Имперский торгаш!» — подал голос Эйнар с кормы. «Смотрите, какой пузатый! Наверняка там немало ценного!» «Возможно!» Рагнар покачал головой и подался вперед, едва ли не свешиваясь через борт. «Но где же люди? Не мог же он сам приплыть сюда?» «Едва ли, конунг!» — пробормотал я. «Удивительно, как он вообще еще держится на плаву!» Выглядело заброшенное судно, мягко говоря, паршиво. Узнать его принадлежность к империи получалось разве что по округлым бокам. Только они и уцелели. По палубе будто бы прошел смерч. Или целый отряд берсерков с секирами и боевыми молотами. В бортах зияли проломы. От кормового весла остались одни воспоминания и пара щепок. Фигура на носу, если таковая имелась, исчезла без следа. Даже доски палубы кое-где треснули, словно по ним шагал кто-то в пятеро тяжелее Йорда. Не осталось и мачты, только жалкий огрызок с мою ногу толщиной. Не срубленный лезвием топора, а именно обломанный, с торчащими острыми краями. Как будто какой-нибудь неведомый великан схватил мачту, оторвал и выбросил в море. Но кто мог иметь такую силищу? Разве что ветер. «Не нравится мне это». Рагнар уже успел облачиться в трофейную кольчугу. «Этот корабль. Мы берем добычу в бою, но достойно ли грабить мертвецов?» Я тоже уже успел разглядеть остатки команды. Пара тел на палубе, неподвижные, с неестественно вывернутыми конечностями, будто изломанные той же силой, что сокрушила мачту и сдавила весь корабль так, что лопались даже доски в три пальца толщиной. «Что же здесь случилось?» Ашкуй взялся за копье и выставил его острием вперед, будто кто-то на корабле мертвецов еще мог сражаться. «Кажется, трюмы целы». «А значит, в них наверняка осталось и что-нибудь ценное, и это что-нибудь вполне можно прибрать к рукам. Едва ли нам стоит появляться у вышеградского князя без гроша в кармане». Рагнар, похоже, пришел к подобному выводу самостоятельно и первым спрыгнул на опустевшую палубу, как и положено предводителю. Мы с Ашкоем последовали за ним. Никакой опасности я пока не видел, но негоже оставлять конунга одного на чужом корабле, пусть даже и мертвом. Скальд тут же принялся искать, как добраться до содержимого трюма, а я остался с Рагнаром. И не зря. Стоило ему сделать несколько шагов к корме, как груда обломков между скамьями гребцов пришла в движение. Невысокий мужик с всклокоченными волосами выскочил из своего импровизированного укрытия и бросился к Рагнару, поднимая топор. Не слишком-то проворно. И движение, и одежда, и округлая фигура выдавали в нем скорее торговца, а не воина. Но зрелище все равно оказалось жутковатое. Даже Рагнар на мгновение опешил, уставившись на уцелевшего обитателя корабля мертвецов. Тот летел прямо на него, замахиваясь, бешено вращая глазами, широко раскрыв рот, но не издавая ни звука. Рагнар схватился за меч, но я оказался быстрее. Гунгнир рванулся из моей ладони и ударил нападавшего в грудь. Древком, а не острием. Мне слишком хотелось узнать, что же случилось с искалеченным кораблем, а мертвые говорить не умеют. От полученного удара имперец выпустил топор и, захрипев, громыхнул лопатками о палубу. Через мгновение мы с Рагнаром уже выворачивали ему руки, а он только натужно сопел и до сих пор не произнес ни слова. «Кто ты такой, Хель, тебя забери?» — рявкнул Рагнар. «Тише!» — прошипел пленник. «Всеми богами заклинаю тебя, тише, северянин!» «Что здесь случилось?» Я вдавил обезумевшего имперца в палубу так, что доски затрещали. «Отвечай!» «Замолчите, если вам дорога жизнь! Тише!» «Ты смеешь угрожать мне?» Рагнар грозно сдвинул брови и вновь потянулся за мечом. «Сыну серого медведя?» «Не спеши, конунг!» Я чуть ослабил хватку и склонился над имперцем. «Почему? Почему мы должны молчать? Кого ты боишься?» «Морок!» — прошептал тот. «Он внизу, но все слышит! Каждое слово!» «Кто?» Я легонько тряхнул имперца за плечи. «Кто слышит нас? Кто сделал это с кораблем? Кого ты видел?» «Чудовище! Морок пришел из глубины, сожрал всех! Огромный, с тысячью змей! У него чуткий слух, но если мы будем молчать, он уйдет!» Во взгляде имперца, наконец, появилось хоть что-то осмысленное. «Молчи, и он не тронет тебя!» «Морок?» — переспросил Рагнар. «Боги лишили тебя разума?» «Как знать, конунг?» Я приложил палец к губам. «Он видел что-то или кого-то, кто способен сотворить такое с целым кораблем. Безумец он или нет, не хотел бы я встретиться с тем, кто ломает мачты». Внутри стремительно нарастало что-то похожее на панику. Интуиция беззвучно верещала. «Беги! Бросай все! К Йотуну добычу! К Йотуну имперца! Беги! Спасайся!» Фантазия еще не успела нарисовать полноценный портрет твари, изуродовавшей целый корабль, но я вдруг вспомнил кое-что из школьного курса физики. В воде звуки разносятся куда дальше и слышатся куда лучше. «Ты прав», — кивнул Рагнар. «Не стоит здесь оставаться. Берем все, что...» «Морок! Он возвращается!» Ужас удесятерил силы пленника, и он без труда освободил руку из моей хватки и указал куда-то за спину Рагнара. «Йотуновы кости!» Прямо из волн на изуродованную палубу лезла хрень, которая в самый раз смотрелась бы в голливудском блокбастере или на иллюстрации к роману Говарда Филлипса Лавкрафта, или, к примеру, среди себе подобных в чистилище у великанши Хель. Но не здесь, в опасной близости от моей драгоценной тушки. И даже полосочки здоровья, выносливости и духа, напоминание о том, что все вокруг лишь иллюзия, помогали не сильно. Змееобразные щупальца с присосками одно за другим появлялись из бурлящих волн, цеплялись за борта, круша хрупкое дерево. И корабль стремительно заваливался на бок, грозясь стряхнуть нас прямо туда, где под толщей воды скрывалось гигантское тело монстра. «Да это же Йотунов Кракен!» Я метнул Гунгнир, и волшебное копье всеотца пронзило плоть моллюска-переростка насквозь, а тот даже не заметил. «Держите корабль!» — заорал Рагнар, хватаясь за какие-то обрывки снастей. «Не дайте опрокинуть!» Оставшиеся на лебеде хирдманы тут же дружно вцепились в накренившийся борт, и палуба под моими ногами на мгновение застыла, но тут же снова заходила ходуном. Силы оказались явно неравны, только теперь Кракен схватил оба корабля разом. Гигантские щупальца замелькали и с другой стороны, карабкаясь на лебедя. И дерево, которому приходилось выдерживать самые страшные бури, жалобно застонала. «Рубите змей!» Рагнар скользнул по мокрой палубе, поднимая меч. «Вперед!» «Внимание! На вас действует слово конунга. Продолжительность 60 секунд. Сила плюс 5. Очки выносливости плюс 45 единиц. Снижение входящего урона минус 30%. Скорость перемещения плюс 30%. Баф не только добавил мне 5 единичек силы, но и прогнал страх. Не слишком далеко, но теперь я хотя бы снова мог и двигаться, и хоть как-то думать. Что это за тварь? Тот, кого я назвал Кракеном, напоминал привычных морских обитателей, вроде осьминога или кальмара, лишь отчасти. Вымахав величиной с длинный дом в Барикстаде, он еще и отрастил дополнительные щупальца. Всего десятка два, не меньше, и каждое из них без труда могло бы обхватить меня и утянуть за борт. Впрочем, одним уже стало меньше. Рагнар вступил в бой и двумя точными ударами отсек дотянувшуюся до обломка мачты склизкую змею. Но навстречу ему тут же устремились еще две. Рагнар отмахнулся от одной, лишив Кракена еще куска плоти, но вторая обвела его за ногу, опрокинула и потащила в воду. Я прыгнул вперед, размахнулся, заправляя Гунгер третью своей синей шкалы разом, и ударил двумя руками. Не уколол, а рубанул острием копья, как секирой. И вцепившееся в Рагнара щупальце отпало, выплевывая вязкую бесцветную жидкость. Но даже обрубок еще оставался опасным. Сжался, будто отползая от смертоносной стали, и тут же впился в палубу, ломая доски. Кракен изменил тактику. Вместо того, чтобы вылавливать на палубе верткие цели, он принялся всей своей колоссальной силой сдавливать корабли. И первым не выдержал многострадальный имперец. Палуба под моими ногами вздрогнула. Доски с оглушительным хрустом лопались и расходились, а из образовавшихся проемов хлестала вода. Корабль буквально разламывался на части, и ничто уже не могло его спасти. «Назад!» — закричал я, бросаясь обратно к лебедю. «Сейчас утонем!» Ашкуя не пришлось просить дважды. Перепачканный слизью Кракена Скальд без труда перемахнул на дракар через узкую полоску воды. А вот мне пришлось прыгать. Борт лебедя стремительно взмывал вверх и едва не ушел из-под пальцев. Эйнар с Айной вытащили меня и тут же устремились к Рагнару. «Прыгай, конунг!» — заорал кормщик, вытягивая руку. «Давай!» Имперский корабль уже погружался в бурлящую пучину. Рагнар отсек очередное тянувшееся к нему щупальце, прошлепал сапогами по залитой водой палубе, разбежался и взмыл в воздух. Эйнар свесился едва ли не по пояс, но лишь мазнул кончиками пальцев по руке Рагнара. «Хватай!» — крикнул я. «Держи копье!» Я призвал Гунгнир, и отполированная древка послушно прыгнула из воды в мою ладонь. Рагнар ухватился за другой конец, едва не разрезав пальцы острием, и через мгновение я выдернул его на палубу лебедя. «Ну и силища у тебя!» — прохрипел он. 16 единичек под бафом, но и их может не хватить, чтобы одолеть йотунову тварь. Утопив имперца, Кракен взялся за нас. В прямом смысле. Все его бесчисленные конечности вцепились в лебедя. Измученные хирдманы кромсали их топорами и мечами, но борта уже трещали. Нет, так его точно не одолеть. Зверюга просто раздавит нас, как скорлупку, и сделает это куда быстрее, чем лишится щупалец. Что же делать? Истинное зрение! Твою ж... Я на мгновение даже пожалел, что умею видеть в магическом спектре. Скрытая под толщей воды туша оказалась примерно вдвое больше, чем я ожидал. С лебедя длиной и немногим меньше в толщину. Ни головы, ни пасти, ни похожий глаз. И куда здесь целиться? «Ну же, зараза!» — прошипел я, вглядываясь. «Где у тебя хоть что-нибудь?» «Есть! Кажется, вижу!» Аура Кракена полыхала алым, чуть пульсируя, разгоняя сияние от центра туши кончиком щупалец. Не знаю, было ли у него вообще сердце, но некий энергетический центр определенно имелся. И именно туда я собирался влить столько урона, сколько вообще возможно. Полную синюю шкалу. Размахнувшись, я зарядил в острие копья все без остатка. И шарахнул. Прямо в палубу, себе под ноги. Гунгер с треском прошил лебедя насквозь и полыхающей стрелкой устремился вниз. 2,5 сотни дополнительного урона, и это не считая огромного базового, помноженного на мою разогнанную бафами силу. Такой удар без труда пробил бы 3, а то и 4 тяжело бронированных воинов разом. Но хватит ли этому уродцу? Кракен, 50 уровень, убит. Вы получаете 5000 очков опыта. Хватило. Огромная аура, схлопнувшись, погасла. А я опустился на палубу, уже обычным зрением наблюдая, как бессильно дрожат и уползают в глубину страшные щупальца. «Проклятье!» Рагнар отер пот со лба тыльной стороной ладони. «Хвала богам, что ты с нами, Антар! Проклятая тварь чуть не утопила нас!» «Не рано ли радоваться, конунг?» — отозвался Эйнар. «Посмотри на корабль! До берега нам не добраться!» «Доберемся!» Все, включая даже Йорда, дружно повернули головы к корме. «Доберемся!» Повторил невесть, как уцелевший и оказавшийся на лебеде имперец, откидывая со лба длинные мокрые волосы. «Я покажу путь!»